«Хорошо», — не спеша согласилась я, и он сказал, «Ну, стало быть, прекрасно. Мы условились встретиться у него». Нет, я была далека от решения, я хотела посмотреть, что будет, и когда мы с ним встретились на квартире, свободной от почек и пузыря, он мне показался несколько расстроенным и беспокойным, что было не в его стиле. Он пожаловался на пошатнувшееся здоровье, он кряхтел. Передо мной сидел старик со следами былой роскоши, но не больше того. «Ира», — сказал он и провел меня в лоно карельской березы, окна которой глядели в сквер. Двери сверкали бронзовыми ручками, а входная дверь была как баррикада. «Ира», — промолвил он грустно, жалуясь на недомогание, — «почему ты мне не звонила?» Он был одет в тот самый выходной костюм, в котором его похоронили. Это был его любимый выходной костюм. Это была его любовная выходка. Дома, в костюме. Для меня. Исключительно для меня. Я призналась ему, что не верила в продолжение, что считала размолвку за полный конец, что смирилась с решением. Он сидел напряженно в кресле, как будто кресло было чужое. Я знала, ему не нравится, что я смирилась. «Ира», — сказал он, — «я не могу». Я ответила вроде того, что я тоже, и он слабо улыбнулся. Он даже стал преображаться. Его оживило то, что я тоже, и он просиял. Только я не спешила радоваться. Я понимала замысел его предложения, чтобы оба мы сдались. И все, снова здорово. Но с какой стати мне было сдаваться? Чего я у него потеряла? Нужны ли мне были его судорожные объятия, его пигментные пятна величиной с горох? Подумаешь, тоже мне, джентльмен. Я промолчала. Я только сказала, что я тоже, так как мне захотелось сказать, что я тоже. Я сказала, что я тоже, и он просиял. Тогда, посмеиваясь, Владимир Сергеевич рассказал продолжение истории с апельсинами, как он все потушил, помочившись в этот костер, и все уладилось. Только мне не хотелось, чтобы что-то уладилось. Только мне не хотелось. И я сказала, «Женись на мне». Так и сказала, отбросив лишнее, без предисловия и намека. «Женись!» И все. Я сказала, «Устала. Ты пойми, сидеть в девках». Но он всегда боялся, что я его опозорю, пальцами будут показывать, на что я сказала, что если люблю, то люблю беззаветно. «Ты любишь меня?» — спросил он, вцепившись в кресло, как клоп. Он весь сомневался, томился, страдал и боялся. Он был мне противен в тот час. Я ответила, «Да, мол, конечно, как смеет он мне задавать? Или я недостаточно приходила в отчаяние взять хотя бы те же апельсины?» Такое вот выходило затянувшееся объяснение в чувствах, в его последних чувствах, в подергиваниях его мяса. Я ответила, «Да, мол, люблю». Не хитрила, ответила, «Да». Он мне, «Да». Я сказала, «Женись ты на мне». Засиделась я в девках. Глава 10. Даже мыслящие женщины с лошадиным нечутким клитором плачут, глядя в старение лиц. Сухость кожи пугает их ретивое воображение. Даже они ищут руку и голос команды, опустившись в разгул и в разнос, все равно слышат щелканье счетчика, и потому так лихорадочны их глаза, и слова, подвыпив, похожи на причитание, будто в соседней комнате поселился покойник, будто тесно душе, и она отлетает по-совиному в ночь, не выдержав жалобы. Даже мыслящие женщины с лошадиным в палец, клитором, впадают в отчаяние и в чужих постелях, накричавшись, тоскуют. Я живу. Посещаю Станислава Альбертовича и почти не курю, избегая мужчин. И мне в пузо стучится мой будущий мститель. Я иначе не смогла и обиды простить, не простила, хотя по-христиански живу, потому что боюсь. Но не тебя, Леонардик. Я знаю, ты снова придешь, если не растворишься, не сгинешь, лишившись себя в туманах посмертия. Я готова. А что Виктор Харитонович меня вчера навестил, то ведь это мое дело, житейское. Об этом даже не упоминаю. Но взять своего не забыл. А потом стал расспрашивать, мол, какие намерения. С коньяком приходил и с духами. И опять в трюмо отразилось его безобразие. Я смотрела и думала, что такое мужчина? Что главное в нем? Подруги мои не скупились на ругань. Собравшись, мы спорили. Особенно злобствовала Вероника. Разоблачала нас Ксюшей. Ругаете, а даете. Что делать, если хочется? Улыбнулась Ксюша, занимая примиренческую позу. Вероника не любит мужчину как расу. Ни тело его волосатого, ни душу, изъеденную порчей мужчинского чванства. Насчет души я согласна. Но мне нравилось, когда не волосатый, как медвежата. Там была и Наташа, полная всяких идей и теорий. Наташа нам авторитетно сказала, что мы мужчине нужны меньше, чем он нам. Но природа устроила так, что мы делаем вид, будто он нам не очень нужен, а он делает вид, будто мы ему очень нужны. На этой лжи расцветает любовь. — Ерунда, — холодно ответила Вероника. — Тимофей, он тоже мужчина, — в скобках заметила Ксюша. — Тимофей, слава богу, у другой породы, — огрызнулась Вероника. — Девочки, — сказала я, — в мужчине не хватает тепла. Он как дом, где батареи чуть греют. Не согреешься. — Смотря у кого, — сказала Наташа, — у моего мужа так греет, что тошно становится. Хотя нельзя не признать, — рассуждала она, — что теперь, когда женщины стали открыто охотиться на мужчину, мужская теплоотдача в целом заметно снизилась. Ксюша принялась ее щекотать, чтобы из нее теории вышли сквозь смех. Мы рассмотрели Наташу. Шерсть колючая, груди жидкие, как дачный стул. Рассмотрели и снова одели. Спасибо большое. А как Виктор Харитонович отразился в зеркале, напомнила я ему про его подлость и разбирательство, про его издевательство и солдафонство. Нам было что вместе вспомнить, запить коньячком, а сама я осталась будто нетронутая. Так мне все это положительно не понравилось, если судить по зеркалу. А в нем отражалось разное. И Карлос, посол латиноамериканский, племянник президента, и старый друг мой и бывший любовник Витасик Мерзляков, который ушел, как страус, в кусты, и даже этот кретин Степан, что сбил меня на перекрестке, врезавшись в бедро со всего размаха. Я как грохнулась на тротуар в смертельном испуге, смотрю, он надо мной стоит, перепуганный тоже насмерть, и качается в нарушении всех правил уличного движения. Так что новые друзья уверяли, что Степан сбил обдуманно, а пьяным прикинулся. Не убить хотел, покалечить. Потому что сила моя в красоте. Так писали в газетах, и так же считал Леонардик. Называя меня в этом отношении гением, я не спорила, но обозлилась. Было частичное сотрясение мозга, он умолял простить, с дня рождения ехал, а на бедре отпечатался синяк величиной с Черное море, и похожих очертаний, такой удар. Он и скулил, и деньги предлагал, и даже, вглядевшись в меня среди ночи, влюбился. То ли прикинулся влюбленным, то ли влюбился в задание, кто его знает. Хотя новые друзья были уверены, разные истории по этому поводу припоминали. Борис Давыдович привел классический случай с еврейским актером и грузовиком, и еще привел случай, как одному деятелю дали бутылкой по голове. Все им мерещилось, что их обожают. А Ксюша сказала так. Напрасно стараются. Все равно без чуда не обойтись. А я запомнила. И когда решила, сказала им, что имею, кажется, способность всасывать в себя разлившуюся нечисть. Такую в себе неясную силу ощущаю. И Вероника со своей стороны задает вопрос о насильнике и слышит в ответ, что буквально из месяца в месяц повторяется это бегство по улице, этот грязный подъезд, шаги вверх по лестнице. Я забилась в темную нишу, и он, наконец, настигает, чудовищный и великолепный. «Ну, попробуй тогда», — говорит Вероника, но, впрочем, без всякого энтузиазма. Ее не волновали общественные проблемы, хотя тоже мне. Будто Тимофей лучше всех.